Между тем капитан караула успел зарядить свой мушкет и прицеливался в антраге, но последний подскочил к нему и так крепко ударил его по пальцам, что тот выпустил из рук мушкет и стал прыгать с правой ноги на левую и обратно. «Убьем! Убьем его!» — кричали разъяренные и избитые граждане. «Он хочет бежать! Не пустим его!» «А!» — вскричал антраге. «Сейчас вы не хотели впускать меня, а теперь не хотите выпускать? Берегитесь! Это обстоятельство заставит меня переменить тактику. Я перестану бить плашмя, буду колоть. Вместо концов ваших бердышей я буду обрубать вам руки. Слышите ли, друзья мои, пустите ли вы меня? Нет, нет, он трусит. Убьем его, убьем, без шуток, убьем, убьем. Так прочь руки и пальцы обрублю». Едва он проговорил эти слова и готовился привести свою угрозу в исполнение, как показался другой всадник, с той же быстротой приближавшийся к городу и со всего размаха налетевший на толпу. «Антраге!» — вскричал вновь прибывший. «Антраге! Что ты делаешь между этими лавочниками?» «Леворов!» — вскричал антраге, оглянувшись. «Ха, морди! Ты подоспел очень кстати, добро пожаловать!» «Я догонял тебя. Но куда ты попал? Тебя, кажется, обижают, черт возьми!» «Наши добрые друзья, почтенные анжерцы, не хотят ни впустить меня в город, ни выпустить из него!» «Господа!» — сказал Леворо, сняв шляпу. «Не угодно ли вам будет посторониться, чтобы дать нам дорогу?» «Они еще смеются над нами!» — закричали граждане. «Убьем их! Убьем!» «А, так вот каковы, господа анжерцы!» — сказал Леворо, одной рукой надевая шляпу, а другой обнажая шпагу. «Да, жаль, что их так много!» — сказал антраге. «Что за беда? Втроем мы сладим с ними». «Да, втроем. Но нас только двое». «Вон скачет Реберак». «И Реберак?» «Конечно. Ты видишь его?» «Вижу». «Эй, Реберак! Эй, сюда, сюда!» И точно в то же мгновение Реберак подлетел с такой же поспешностью, как и двое приятелей его. «Ха! Тут дерутся!» — вскричал Реберак. «Очень приятно! Здравствуй, антраге! Здравствуй, Леворо!» «Вперед, друзья!» — отвечал антраге. Милиция с беспокойством наблюдала, как в стане неприятеля появляется все больше бойцов, и из наступавшей готовилась превратиться в оборонявшуюся. «Да их, кажется, целый полк!» — закричал начальник караула. «Господа, стройтесь! Нам надо теперь действовать иначе!» Граждане стали отступать в беспорядке. Их испугал решительный вид троих приятелей. «Это только авангард!» — кричали граждане, желая оправдать свое отступление. «Тревогу! Тревогу! Неприятель! Неприятель!» — закричали иные. «Пожар!» — заревели те, что находились вдалеке. «Господа, мы отцы семейств, мы должны беречь себя для наших жен и детей. Спасайся, кто может!» — завопил начальник караула. И вслед за этими различными криками имевшими, однако, одну цель, наступила страшная суматоха, и милиция стала палками разгонять любопытных, чтобы проложить себе дорогу к бегству. Суматоха была так велика, что в это время шум ее достиг Дворцовой площади, где, как мы уже сказали, принц почивал себя черным хлебом, сельдями и сухой треской своих солдат. Бюсси и принц приказали узнать о причине шума. Им сказали, что он был произведен тремя всадниками, или лучше сказать, тремя чертями, прибывшими прямо из Парижа. «Бюсси», — сказал герцог, — «пойди посмотри, что там такое». «Трое», — сказал Бюсси, — «ваше высочество, пойдемте вместе». Они поскакали туда. Бюсси ехал впереди, а принц незаметно присоединился к своей свите, состоявшей из 20 всадников. Они приехали к воротам в то самое время, когда граждане начинали отступать, разгоняя палками любопытных своих сограждан. Бюсси поднялся на стременах и узнал Риворо. «Но, домови!» — закричал он громовым голосом. «Спешите, ваше высочество! Наши парижские друзья осаждают нас!» «Напротив», — ответил громовым голосом Риворо, — «твои анжуйские друзья нас обижают!» «Смирно, неучи! Кладите оружие!» — закричал герцог. «Это друзья!» «Друзья!» — вскричали избитые и усталые граждане. «Друзья! Зачем же они не говорили пароля? Вот уже добрый час мы деремся, как свирепые звери!» И граждане отступили. Леворон, Траги и Либерак торжественно выехали вперед и почтительно поцеловали руку герцога. Потом обнялись с Бюсси. «Кажется, — философски заметил начальник караула, — мы своих не узнали». «Ваше высочество», — шепнул Бюсси на ухо герцогу, — «сочтите, пожалуйста, сколько здесь нашей милиции?» «Зачем?» «Не считайте поодиночке, а скажите приблизительно, сколько их?» «Около 150 человек будет». «По крайней мере». «Так что же?» «То, что у вас плохая милиция, когда трое побили ее». «Правда», — сказал герцог. «Что же из этого следует?» «Из этого следует, что не надо отваживаться выезжать за город». «С милицией не следует. Точно. А потому я отважусь выехать за город с тремя бойцами, побившими ее», — возразил герцог. «Ай-яй», — подумал Бюсси, — «я об этом и не подумал. Удивительно догадливы трусы».